Глава 9. После всех потрясений этого странного мистического вечера мне хотелось убедиться, что хотя бы в реальном материальном мире все идет по плану. Но все равно было как-то неспокойно. Я направился прямиком в реанимацию проверить Ашота. Отделение интенсивной терапии встретило меня своей привычной, почти медитативной симфонией. Мерным успокаивающим попискиванием кардиомониторов, ритмичным шипением аппаратов ИВЛ и тихими, почти бесшумными шагами дежурной медсестры. Ашот лежал все в той же третьей палате за стеклянной стеной. Я вошел, быстро посмотрел лист назначений, сверил его с показателями на мониторах. Давление 120 на 80, пульс 72 удара в минуту, ровный синусовый. Сатурация 98, все жизненные показатели были в пределах идеальной нормы. «Крепкий мужик!» — с уважением прокомментировал Фырк, который уже успел устроиться на спинке кровати и болтал лапками. «Такой удар по башке выдержал! Выкарабкается, никуда не денется!» «Да», — тихо согласился я, продолжая всматриваться в ровные монотонные кривые на экране. «Выкарабкается». Но что-то внутри меня, на самой границе сознания, не давало покоя. Какая-то мелкая, почти неуловимая деталь, которая не вписывалась в эту идеальную картину стабильности. Странное иррациональное чувство тревоги нарастало с каждой секундой. Оно было похоже на то ощущение, которое бывает перед грозой. Воздух становится густым, наэлектризованным, и ты почти физически чувствуешь, что вот-вот ударит молния. Фырк тихо обратился к своему невидимому напарнику. «У меня очень плохое предчувствие, что-то не так». «Знаешь что, двуногий?» Бурундук встрепенулся на спинке кровати, и его маленькие ушки настороженно приподнялись. «А у меня абсолютно те же ощущения, как будто что-то происходит прямо сейчас, в эту самую минуту, и что-то очень плохое. И это, скажу я тебе, последствия нашей с тобой синхронизации. Теперь мы чувствуем, как живет эта больница». «Вот оно что». За 20 лет в экстренной хирургии, где решение приходилось принимать за доли секунды, я научился доверять инстинктам. А теперь, когда они материализовались через связь с Фырком, можно было им безоговорочно верить. Иногда шестое чувство спасало жизни надежнее, чем самый современный томограф. «Но что это может быть?» Я снова оглядел спокойную, почти сонную палату. Ашот в порядке, в отделении тишина. «Можем попробовать одну штуку», — хитро прищурился Фырк. «После нашего с тобой ритуала у нас появились кое-какие новые весьма интересные возможности. Помнишь, я говорил?» «Что именно ты имеешь в виду?» — заинтересовался я. «Попробуем дотронуться друг до друга». Фырк спрыгнул с кровати на холодный кафельный пол. «Не просто сесть на плечо, а установить прямой осознанный контакт. Наша связь после ритуала стала гораздо сильнее. Это должно расширить твой сонар. Временно, конечно, но значительно». «Разве это возможно? Ты же нематериален». «После ритуала связывания, возможно. Мы теперь на одной энергетической волне, так сказать. Часть тебя во мне, часть меня в тебе». Я присел на корточки, Фырк устроился напротив, его маленькие серьезные глазки-бусинки смотрели прямо на меня. «Давай попробуем», — решился я, и медленно, чтобы не спугнуть это хрупкое ощущение, протянул руку вперед, раскрывая ладонь. Фырк также медленно вытянул свою крошечную, почти игрушечную лапку, момент контакта, и мир взорвался. Мой сонар, обычно ограниченный радиусом в несколько метров, словно сорвался с цепи. Я ощутил, как мое сознание стремительно расширяется, проходя сквозь стены, этажи, перекрытия. Я видел энергетические потоки каждого живого существа в этом огромном здании, спящих в палатах пациентов, их ауры, окрашенные болезнью, дремавших на постах дежурных медсестер, их спокойное ровное свечение, скучающего охранника у центрального входа. «Ого!» — с восхищением выдохнул у меня в голове Фырк. «Вот это размах! Мы только что всю больницу накрыли!» Но я его уже не слушал. Мое расширенное, усиленное сознание словно локатор прочесывало здание. И вдруг зацепилось за что-то неправильное, тревожное. Хирургическое отделение, ординаторское, две ауры. Одна бледно-голубая, хрупкая, трепещущая от животного первобытного страха. А вторая... вторая была другой. Темно-красная, почти черная, густая, с пульсирующей холодной расчетливой агрессией и твердой... ледяной решимостью на что-то ужасное. «Черт!» Я вскочил на ноги так резко, что стул за моей спиной с грохотом упал. «Фырк в ординаторскую хирургию! Немедля!» «Видел? Уже лечу!» Бурундук сорвался с места и бесшумной серой молнией метнулся прямо сквозь стену. Я побежал по ночному гулкому коридору, проклиная бесконечные лестницы и переходы. Три этажа вниз, потом через весь центральный корпус. Что толку от Фырка? Он же нематериален. Как он сможет помочь? Как он ее остановит? Но останавливаться и думать было некогда. Кто-то в смертельной опасности, и я должен был успеть. Алина Борисова держала тонкий шприц над беззащитной нежной шеей Яны Смирновой. Игла из закаленной стали тускло блестела в свете лампы. Еще секунда, одно короткое точное движение, и все будет кончено. Почему же она колеблется? Жаль девчонку. Мелькнула неожиданная предательская мысль, и Алина поморщилась от этой неуместной сентиментальности. Яна сидела, уткнувшись в монитор, и ее плечи подрагивали. Она читала шокирующую, невозможную правду о человеке, которого боготворила. Она ни в чем не виновата, просто оказалась не в том месте, не в то время. И именно поэтому с ней нужно кончать. С холодной жестокостью заставила себя сосредоточиться Алина. Лишние свидетели — это лишние проблемы. Покровитель учил ее не оставлять следов. «Неужели это все правда про Илью Григорьевича?» — прошептала Яна, медленно отстраняясь от компьютера и начиная поворачиваться. «Конечно, правда, милая». Мысленно ответила Алина, и ее пальцы крепче сжали шприц. «Только ты сейчас все это забудешь. Ты вообще все забудешь». «Надо действовать быстрее. Сейчас она повернется и увидит шприц». «Нелегко калечить невинных людей». Снова, как игла, кольнула непрошенная совесть. Но тут же, отодвигая эту глупую слабость, вспомнился образ покровителя. Его холодные... ничего не выражающие глаза. Его обещания и его едва уловимые, но от этого еще более страшные угрозы. «Нужно. Ради будущего. Ради... нужно...» Одно резкое, почти рефлекторное движение, и тонкая стальная игла вонзилась в нежную кожу на шее Яны. «Бах!» Нажать на поршень Алина не успела. В следующую секунду упругий вихрь сбил ее с ног. Ощущение было такое, словно кто-то невидимый, но очень тяжелый с разбегу врезался ей прямо в грудь. Алина отлетела назад, больно ударившись затылком о стену. «Ты что, с ума сошла?» Яна, наконец, очнувшись от шока, вскочила на ноги, и из ее шеи, как чудовищное украшение, торчал шприц. «Нет!» Алина, игнорируя боль, кинулась вперед. Нужно было дотянуться до шприца, нажать на поршень. Всего одно короткое движение. Она схватила Яну за плечи, пытаясь развернуть ее, прижать к себе. Та отчаянно сопротивлялась, била ее по рукам, но Алина была сильнее, злее. Еще чуть-чуть, ее пальцы уже почти коснулись гладкого пластика поршня, и... тут чьи-то невероятно сильные руки подхватили ее сзади подмышки и с легкостью, словно она была тряпичной куклой, оторвали от жертвы. «Отпусти меня! Пусти!» Алина брыкалась, извивалась, не понимая, что происходит. «Откуда ты здесь взялся?» Руки послушно, почти мгновенно разжались. Алина, потеряв равновесие, едва не упала, но успела развернуться и застыла. Перед ней, тяжело дыша, после бешеного бега по лестницам, стоял он. Илья Разумовский. Я отпустил ее так же резко, как и схватил, отступая на шаг назад. Действовал максимально аккуратно, без лишней грубости. Все-таки она девушка, хоть и девушка, которая только что пыталась хладнокровно покалечить другого человека. Я смотрел на Борисову сурово, не спуская с нее глаз, всем своим видом показывая, не вздумай даже дернуться. Она застыла, тяжело дыша, и я видел, как в ее глазах лихорадочно мечутся мысли, просчитывая варианты. «Яна?» — обратился я к медсестре, которая все еще стояла в шоке, прижимая руку к шее, откуда торчал шприц. «Не двигайся. не трогай ничего. Сейчас я тебе помогу». «Ну, как я выступил, а? Как я и снес?» Раздался в моей голове самодовольный, почти ликующий голос Фырка. «Отлично», — мысленно ответил я, не переставая следить за Алиной. «Как тебе вообще удалось ее толкнуть?» «Так мы с тобой только что, ну вот когда синхронизировались, тоже дотрагивались друг до друга», — с восторгом пояснил Бурундук. «Я теперь временно могу взаимодействовать с вашим миром. Держать скальпель я, конечно, не смогу, но вот сбить с ног наглую блондинку или, например, поиграться с прической Величко — это сколько угодно». «Молодец», — искренне похвалил я. «Очень вовремя». Вслух я сказал: «Яна, я сейчас подойду к тебе, только очень аккуратно, хорошо? Не делай резких движений». Она испуганно кивнула, все еще не до конца понимая, что происходит. Шок и адреналин блокировали боль, классическая защитная реакция организма на стресс. Я, медленно держа Алину в поле зрения, подошел к Яне, достал из кармана халата стерильную спиртовую салфетку. Одним коротким точным движением я выдернул шприц за поршень из ее шеи и тут же прижал к ранке салфетку. Профессиональная работа. Я невольно отметил про себя технику Борисовой, точно в наружную еремную вену. Быстрый, почти мгновенный эффект был бы гарантирован. Я активировал свое новое энергетическое зрение. Аура Яны была чистой, ровной, без темных пятен, характерных для отравления. Я поднес кончик иглы к носу, едва уловимый, сладковатый, с легким металлическим привкусом. Он был мне знаком. Я мгновенно определил тетродотоксин, яд рыбы фугу, модифицированный с помощью магии, чтобы усилить нейротоксический эффект. Блокирует натриевые каналы, полностью отключает нервные импульсы. Превращает человека в живой овощ. Я медленно повернулся к Борисовой. Сначала пациентов убивала. Мой голос был холоден, как лед. Хотя, помнится, клялась мне, что не делала этого. Но то, что я вижу, говорит об обратном. Теперь на медперсонал перешла. Борисова молчала, но в ее глазах, превратившихся в узкие щелочки, плясали злые нехорошие огоньки. «Теперь тебе точно не отвертеться», — заключил я. «Покушение на убийство при свидетеле — это уже не просто врачебная ошибка, которую можно списать на невнимательность». «Да она вообще обнаглела!» — возмутился у меня в голове Фырк. «В ординаторской, посреди ночи, шприцами с ядом размахивай! Совсем страх потеряла!» Яна, обратился я к медсестре, которая, придя в себя, начала мелко дрожать от осознания того, что только что с ней произошло. «Вызывай охрану и дежурного администратора. У нас здесь очень серьезное происшествие». Я видел холодный звериный расчет. Она просчитывала варианты, оценивала расстояние до двери, до окна, обдумывала пути к отступлению. «Даже не думай», — предупредил я ее. «После того, что ты пыталась сделать, я тебя до самой тюрьмы гильдии довезу. Лично». Борисова, поняв, что путь к отступлению отрезан, с отчаянием загнанного в угол зверя, перешла в атаку. «Это не я!» Ее голос дрожал, но в нем уже слышались истерические обвиняющие нотки. «Меня заставили! Я не хотела! Вы ничего не понимаете!» Классика жанра. Сначала пытаются хладнокровно убить, а потом, когда их ловят за руку, изображают невинную жертву обстоятельств. «На этом шприце твои отпечатки, Алина», — спокойно парировал я. «Я все видел, я свидетель. Я своими руками достал этот шприц из шеи Яны, а Яна — пострадавшая, которая тоже все видела». «Да она просто жалкая», — с презрением прокомментировал у меня в голове Фырк. «Сначала такая крутая, безжалостная была, а теперь скулит, как побитая шавка». Истерика внезапно прекратилась. Борисова выпрямилась, и в ее глазах снова появился знакомый мне холодный стальной блеск. «Ничего у вас не выйдет», — процедила она сквозь зубы. «Вы ничего не докажете». Вот это уже интереснее. Страх прошел, и она переходит к контратаку. Значит, у нее в рукаве есть какой-то козырь. Или она думает, что он есть. «Поверь мне, Алина. Мой голос, до этого спокойный, приобрел ту ледяную твердость, которую я использовал в операционной, когда ситуация становилась критической. Теперь уже я сделаю все, чтобы сжить тебя не только из этой больницы, но и из медицины в целом. И ты получишь свое наказание. У меня для этого теперь есть и связи, и ресурсы. Я сделал короткую паузу, глядя ей прямо в глаза, в которых медленно разгорался ужас. В этой больнице ты работать точно больше не будешь. Это вопрос времени. А что касается наказания, за покушение на убийство ты сядешь. Это я тебе гарантирую. Борисова сорвалась на крик, и ее самообладание наконец-то треснуло. «Да у меня такие покровители, что тебе и не снилось! Ты ничего не докажешь, они меня в любом случае отмажут!» «О, пошла конкретика! Важная информация пошла!» Оживился у меня в голове Фырк. «Давай, блондиночка, выкладывай, кто твои кукловоды, не стесняйся!» «Покровители?» Я изобразил на лице искреннее, почти детское удивление. «И кто же они, если не секрет?» «Да тебе до них расти и расти!» — выплюнула она, и в ее голосе смешались страх и злобное торжество. «Они еще и против тебя игру ведут, так что тебя скоро так же переиграют. Ты сам здесь долго не проработаешь!» «Ах, вот оно что! Значит, Крылов — это не просто инициатива Журавлева. Это часть чего-то большего. Они не просто наблюдают. Они ведут целенаправленную игру, чтобы убрать меня с доски. И Борисова — одна из их пешек. Или же тут замешан кое-кто покрупнее». «Я не знаю, зачем, но ты им нужен», — продолжала Борисова. В ее голосе появилась нотка безумного торжества. Она явно теряла контроль. «А они всегда получают то, что хотят». «Так кто они?» — повторил я свой простой вопрос. «Мне не обязательно знать их имена», — почти выкрикнула она. «Мне достаточно знать, что они слишком могущественны, чтобы какой-то провинциальный подмастерье мог им помешать. Так что мне ничего не будет, как обычно. Мне никогда ничего не угрожает». Так-то оно так. В чем-то она была права. Без прямых доказательств ее связи с покровителями ее действительно могли отмазать, списав все на временное помешательство. Но она только что сама подарила мне оружие против себя. Нужно было только, чтобы она произнесла еще несколько нужных слов. «Да она просто издевается над нами!» — возмутился Фырк. «Да, но ей недолго осталось», — мысленно успокоил его я. «Поверь мне». Как обычно, я чуть склонил голову на бок, и мой голос прозвучал с неподдельным, почти академическим интересом. «Значит, у тебя уже бывали случаи, из которых тебя приходилось вытаскивать?» И вот тут плотину прорвало. Борисова, опьяненная собственной безнаказанностью и моим, как ей казалось, бессилием, перешла от угроз к откровенному хвастовству. «Конечно, бывали!» — она злобно рассмеялась. «Думаешь, тот случай с пациентом Шевченко просто так замяли? Это же я подменила его анализ на васкулит. Я обвела вокруг пальца этого вашего хваленного следователя Мышкина, заставив его поверить в мою невиновность». «Вот дура!» — с искренним, почти научным восхищением констатировал у меня в голове Фырк. «Ну она ж сама себя топит! Ой, просто эталонная идиотка!» «И я стерла память у этого ничтожества Стасика!» — продолжала она. Ее глаза горели безумным огнем. «Так что он до сих пор уверен, будто я к нему в тот день даже не заходила. Только ты и эта твоя влюбленная дура!» Она презрительно кивнула в сторону Яны. «Ничего и никогда не сможете этого доказать!» «Артефакты. Хо-хо. Ну что ж, теперь все встало на свои места. Она использует мощные запрещенные магические артефакты для сокрытия своих преступлений. Артефакт лжи для допроса, артефакт забвения для свидетеля. Покровители снабдили ее по полной программе». «Я просто скажу, что вы любовники и сговорились, чтобы подставить меня». Борисова уже почти визжала от переполнявших ее эмоций. «Потому что я застукала, как вы здесь занимаетесь грязным сексом прямо в ординаторской. А яд вы набрали в шприц уже после того, как силой отобрали его у меня. Все просто». Она откинула голову назад и расхохоталась громко, истерично, торжествующе. «Да что, Разумовский, переиграла я тебя! Переиграла, переиграла!» Наступила тишина. Гнетущая, тяжелая, нарушаемая только ее сбившимся после смеха дыханием. Я смотрел на нее все тем же спокойным, непроницаемым взглядом, не выдавая ни единой эмоции. «Какая же ты сука!» — прошептала Яна, все еще дрожа от пережитого ужаса и отвращения. «Неужели с тобой действительно ничего нельзя сделать?» «Ну скажи уже ей, двуногий!» — нетерпеливо подпрыгивал у меня в голове Фырк. «Ну не томи, добивай!» Я медленно, очень медленно, позволил себе легкую, почти незаметную усмешку. «Молодец, Алиночка. Ты почти во всем права. Доказательств действительно было бы маловато». Борисова торжествующе победно выдохнула, но я продолжил, и мой голос прозвучал, как щелчок затвора. «Маловато было бы, если бы не видеозапись всего нашего разговора». Ее торжествующий смех оборвался так же резко, словно его отрезали ножом. «Какая еще запись?» В ее голосе, до этого полном триумфа, появились первые панические нотки. Я медленно кивнул на свой нагрудный карман, из которого аккуратно торчал краешек мобильного телефона. «Вас снимает скрытая камера», — торжествующе, почти театрально произнес я. «Круто, не правда ли, да?» «Ба-бах!» — прокомментировал у меня в голове Фырк. «Нокаут! Чистый нокаут! Да ты посмотри на ее лицо, она же сейчас треснет!» Борисова побелела. Потом ее лицо залила густая уродливая краска. Потом она снова стала белой, как ее халат. «Ты не мог!» — заикаясь, прошептала она.